Что-то еще можно успеть. Но никто даже не шелохнулся. Такая исключительная выдержка, такая дисциплина. Она глубоко вздохнула. Все-таки партийцы — железные люди. Алексей догадался, что она опять вспомнила о его отце. Наутро Алексей собрался было ехать в институт на Левобережную. По пути, у разгуляя, завернул в сберкассу. К окошку тянулся хвост, и он с легкой усмешечкой наблюдал за теми, кто в напряженной тревоге ждал своей очереди, и за теми, кто отходил от окошка, одни в просветлении, успокоенные и благостные, некоторые даже грестясь украдкой, это те, у кого было мало, другие в обиде, но и в мрачной решимости наверстать, это те, кто середина наполовину. А третьи еле отваливались и брели к дверям в спотычку, с помутившимся взглядом, с каким-то в представлении Алексея отходят от игорного стола в Монте-Карло, чтобы за дверью пустить себе пулю в лоб. Все это было настолько интересно, что он даже не заметил, как сам оказался у окошка. Вытряхнул на кон из бумажника, из кармана все, что имел, сразу ощутил на себе чужие въедливые взгляды, понял, что сам теперь в центре внимания. А ему взамен быстро отсчитали стопочку розовых, непорочных, нецелованных даже, не хрустких, еще от новизны, десяток, да столбик сияющих гривенников. Следующий. Он выскочил обратно на улицу, прикидывая в уме, что же у него на руках. Остался ли он богат или остался совсем беден? Но это невозможно было представить себе реально, в яве до тех пор, пока он не узнает, что можно купить на эти новые деньги, что почем. Добежав до трамвая, сел и поехал к Пушкинской площади, в главный гастроном номер один в бывший Елисеевский. Его чертоги сияли золотом. Люстры под высоченным потолком походили на фейерверк праздничного салюта. Вот только что разорвалось, да так и застыло россыпью огней. Зеркала, подобно окнам, отражали эти вспышки, а счетверенные колонны, подпирающие своды, казались орудийными стволами, из которых сейчас снова ударит ликующий гром 18, 19, 20. Пожалуй, несколько противоречили общему торжественному стилю торчащие там и сям вазы вроде скорбных урн, оплетенные никлыми стеблями нарциссов и кувшинок. Вся эта декаденщина конца начала века, весь этот томный модернизм. Да и никто не разглядывал эти лепнины по золоту, не дивился зряшной красоте. Плотная, не продохнуть толпа, шарахалась от прилавка к прилавку, грозя раздавить гнутые стекла, сокрушить искусно выложенные витрины. Но почтительное любопытство удерживало этот напор буквально на волоске, на грани, и дальше уже обшаривали глазами, шевелили ноздрями. «Гляди-ка! Ветчина, ишь, вся в жиру, сочно! А колбаса-то, колбаса, копченая, вареная, какая хошь, на любой вкус! Сколько же сортов-то? Считай, 1, 2, 3, 4... И неужто все за так? Да не за так, а за деньги. Нет, я в смысле, что без карточек, свободно. Свободно, конечно, плати, бери. Однако Алексей заметил, что охотников свободно платить и свободно брать, покуда было не так уж много. Куцые очередежки тянулись к весело вызванивающим кассам, и такие же недлинные жались к прилавкам, покупали в нарез ломтиками граммов по 100, по 200 для пробы, для почина, да и лишнее где хранить, ведь протухнет, разве что за форточкой, в авоське. Толпа кидалась дальше, в сторону, туда и сюда, разглядывали ноздреватые швейцарские, башковитые, голландские сыры, широкие спины каспийской сельди, залома, что тоже продают в нарез, как и осетрину да белужину с шиповатыми горбами. Смотрели, как мясники членят топорами говяжьи туши, как продавцы швыряют на весы длинноногие курячие тельца, принюхивались к запаху жареных кофейных зерен, сползающих на помол, в прозрачных конусах, похожих на песочные часы. Но ко всему этому относились как-то безразлично и посторонне. Все эти яства казались блажью, дурью, баловством, хотя и дорогим, а ничего не стоящим. Зато ахали дружно и восторженно. Пшено-то какое чистое, макароны хороши, в ребрышко, как до войны, еще детем помню. Сахар-то пеленый, а кусковой все же слаще. Вот жизнь пошла, и помирать не надо, слава Богу. Да не Богу, а партии и правительству. Алексей Рыжов не менее других любопытно, подробно и жадно рассматривал витрины, но успевал при этом попутно и приблизительно в уме прикинуть, что бы он смог сейчас купить на те новые деньги, которые выдали ему в сберкассе после пересчета 10 к 1.